Глава 6. Очнулась я в теплой постели. Во время попытки увидеть окружающий мир у меня вырвался очередной стон. Я еще не открыла глаза, но уже возникло ощущение, что нахожусь в нормальной комнате. Казалось, это больница, где меня быстро привели в порядок и помогли оправиться после столкновения с лошадьми. Но когда я окончательно обрела возможность видеть, безграничная радость не посетила меня. Снова древность с подсвечниками на столе, деревянные стены и такой же потолок, мебель, давно вышедшая из моды. И он. Ну и куда ты пропала? Откуда ты вообще появился? Я тебя везде искал. Алекс сидел в кресле недалеко от кровати. Он, как и в прошлый раз, был потрясающе красивым, сосредоточенным, уверенным. От его присутствия мне стало спокойнее, пока я не увидела черный камзол с вышивкой по краям и такого же цвета штаны, заправленные в высокие сапоги. Внешний вид Алекса только подтверждал слова старухи про другой мир. У нас такое давно не носили. И хоть выглядело привлекательно, все равно это вызывало отчуждение и желание поскорее вернуться домой, в цивилизацию. «И зачем ты меня искал?» Я с трудом выговорила. В висках еще стучало, но, в общем, мое состояние было вполне нормальным, и это неправильно. После столкновения с лошадьми люди не чувствуют себя отлично, хотя и оживать после воткнутого кинжала в грудь неестественно. «Я не люблю, когда от меня сбегают и не приходят на следующий день», сказал он и откинулся на спинку стула. В горле появился тугой ком. Я поморщилась, не желая вспоминать тот день. «А где бабу? Старушка?» В небольшой комнате находились только мы. Через окно за нами опять подглядывала ночь. Минимальное количество мебели хорошо освещалось свечами в подсвечниках, что расположились в трех разных местах. Миниатюрный столик, одна кровать, два кресла. Это все, чем могло похвастаться помещение. «С тобой не было никого», — покачал Алекс головой. «Ты вообще чем думала, когда прыгала под моих лошадей? Они тебя чуть не растоптали. Мне нужно вернуться домой». Не собиралась я оправдываться. Там не было возможности увернуться, и Алексу никакого до этого не должно быть дела. Мы только один раз виделись. Это не повод начинать за меня волноваться. «Постой, а ты, кстати, и там, и тут? Как ты здесь появился?» «У нас были важные дела в твоем мире. Я пришел вечером в указанное место, как и обещал, но тебя не смог дождаться». Я заметила, как Алекс во время этих слов нервно постукивал пальцами по подлокотнику. Мне не понравилось его поведение. Да и мысль о другом мире заставляла нервничать. Это означало, что бабка не врала, что теперь вернуться домой крайне сложно, и у меня нет никаких шансов. А он волновался из-за того, что не пришла. Какая разница? Алекс может каждый день завоевывать сердце новой красотки. А я точно не из их числа. Что ему может быть нужно от такой заморашки? Явно ничего хорошего. «Ты можешь отправить меня домой?» Я снова перевела тему разговора. Мне пришлось затаить дыхание в ожидании ответа, а Алекс не спешил его давать. Он перестал постукивать и поджал губы. «Нет, я не могу». И он встал, медленно направляясь к окну. «А Кайсар может?» Он подался вперед, всматриваясь в темноту улицы. На несколько минут повисла тишина, словно мне не хотели отвечать. «Да, Кайсар может вернуть тебя домой, если очень понадобится», ответил Алекс, не поворачивая головы. «Завтра поедем к нему». Каждое новое слово отражалось на моем лице. Под конец я уже не могла сдерживать улыбку. «И, кстати, здесь меня зовут Алексиус. Не забывай, пожалуйста, при остальных только так называй». «Алессандра?» Решила и я называться тем выдуманным старухой именем. Побуду некоторое время другим человеком, не Алисой, а потом это имя забудется, как страшный сон. Окунусь головой в изменившуюся реальность без родителей, закончу все дела и буду искать способ жить дальше. Не понял. Только сейчас ко мне повернулись. «Так, Чок, одна старушка меня назвала», пожалуй, плечами, «но при остальных разрешаю называть Алисой». «А ты хоть знаешь, что это значит?» Подошел Алекс и сел уже на кровать. Он нервно запустил руку в волосы, глаза забегали из стороны в сторону, и только легкая улыбка выбивалась из всеобщей картины. «Кайсар теперь не сможет тебя отправить просто так. Безымянная в этом мире, ты бы и без труда прошла завесу, а теперь она так просто не пропустит». «И я больше никогда не вернусь к себе?» Все подобие улыбки вмиг исчезло с моего лица. Уж слишком не хочется здесь оставаться. Тут пытаются изнасиловать, приносят в жертву, некромантией занимаются и червей заставляют есть. Хоть дома придется жить одной и без родителей, куда лучше, чем в подобном мире, где ощущается леденящий душу холодок после каждого вздоха. Есть один способ, но надо будет пройти отбор. Сможешь? Да, я подпрыгнула на кровати. Все что угодно, приложу все усилия. И дернула, чтобы кинуться его обнимать, но вовремя остановилась. Алекс обрадовался моей реакцией. «Тогда спи, утром зайду». И вскоре он покинул комнату. Забыла я, что значит ласка солнечных лучей, заставляющих улыбнуться. Приятно, что солнце не пропало, так же радостно меня встречало, хоть мы не видели с ним долгий срок. Я открыла глаза и наблюдала, как желтоватый свет отражался от всех поверхностей, делая комнату в разы привлекательнее. «Ну, здравствуй, мое солнышко!» И хорошенько потянулась во все стороны. «Соскучилась по тебе». Я откинула одеяло и хотела сразу же направиться к окну, но заметила на спинке кресла простое серое платье. Мои вещи уже были непригодны для выхода в свет. На майке красовалось засохшее красное пятно, кофта и джинсы полностью потемнели после попыток вырыть яму в доме бабки. Я быстро сменила одежду, радуясь возможности не показываться на людях в таком ужасном виде. Платье оказалось чуть великовато, но вроде бы смотрелось довольно мило. И только после я подошла к окну, подставив лицо под солнечный свет. Было в этом что-то успокаивающее, словно со мной не приключилось ничего плохого. Я медленно проводила пальцами по волосам, распутывая их, а затем заплетая в косу. Салатовая прядь сейчас смотрелась не такой яркой, будто выгорела, поблекла, не светилась больше, но она все равно осталась другого цвета. Может, дома станет нормальной? А если нет, то перекрашу. Через полчаса пришел Алекс. К его появлению я вдоволь успела насладиться тем, что подарило мне солнце, лаской и незримой заботой. «Поехали, у нас мало времени до собрания». Мне и брать с собой было нечего, но только у двери я вспомнила про грязные вещи, сложенные на кресле. «А с ними что делать?» «Лучше оставить тут», — не оборачиваясь, ответил Алекс. Мы быстро вышли из комнаты, прошлись по узкому коридорчику и спустились по лестнице на первый этаж. Пока Алекс договаривался с хозяином таверны, я позволила себе немного осмотреться, все больше и больше удивляясь месту, куда закинуло меня нелегкое. Тут было довольно чисто, но все-таки отсутствовали обычные вещи, к которым я привыкла. Электричество, мягкие стулья, освежитель воздуха, в конце концов. В помещении царил полумрак, ставший за последние дни ненавистным. Возле небольших деревянных столиков стояли такие же стулья. Они не были покрыты лаком, не давали ощущения чистоты, а только напоминали о возможности занести занозу в руку. Люди, что здесь находились, выглядели в соответствии с обстановкой. Нет, они не были похожи на тех, на которых я наткнулась в первой деревне, но они и не казались зажиточными дворянами, одевающимися с иголочки. Вскоре мы вышли из этого здания и сразу же оказались возле кареты. Я и слова не успела сказать, как мне помогли туда забраться. Только из окна мне удалось рассмотреть внешний вид таверны, в которой мы ночевали. То была двухэтажная постройка, крепкая, из потемневшего дерева. Возле нее стояла еще парочка домиков. Это была не деревня, просто один большой двор недалеко от дороги, окруженный лесом с одной стороны и равниной с другой. В пути мы провели около 2 часов. От разглядывания однообразной местности Алекс отвлек только раз, предложив перекусить вяленым мясом с сыром. Но это не помешало мне смотреть в окно. Вся растительность блестела на солнце. Тут было огромное разнообразие красок. Ярко-зеленые, нежно-розовые, сиреневые и фиолетовые. Необычные цветы часто появлялись среди деревьев. Пару раз я видела небольшие озера и речушки, что поражали своей голубизной. И мне так понравилась музыка, которую создавал ветер вместе с птицами. От смеси приятных ароматов, сладких, дурманящих, я без остановки улыбалась, и вскоре появилась боль в щеках. Даже не доезжая до города, я полностью поверила, что нахожусь не в своем мире. Здесь все другое, светлое, чистое, не испорченное. К концу нашего пути мы все чаще проезжали мимо домиков. Редко встречающиеся люди при виде нас кланялись, отчего я каждый раз с подозрением косилась на Алекса. А когда стали видны очертания замка, смотреть по сторонам мне больше не хотелось. Он выглядел нарисованным, большой, светлый, величественный. Чем ближе мы подъезжали, тем шире открывался мой рот в немом восторге. Стены из белого камня шли то ровно, то переходили в полукруглые маленькие балкончики, иногда становились высокими башнями, а под конец сверху соединялись с синей крышей. Пики Тои стремились ввысь, пытаясь достать до небес. Замок казался игрушечным, вобрал в себя и полукруглые арки, и множество ступенек, и вытянутые окна, и даже дорожки перед ним смотрелись неким продолжением. Я пару раз поворачивалась к Алексу, пытаясь задать один из множества назревших вопросов, но серьезный, устремленный в одну точку взгляд моего спутника отваживал от любого рода разговоров. За высокими железными воротами я обнаружила необычнейший сад. Деревья в нем оказались с листвой не только зеленого цвета, но и голубоватого, сиреневого и даже розового. Ухоженные кусты выстроились в одну линию, смотрелись симпатичным бордюром вдоль дороги. Чуть дальше они уже имели другой вид, словно настоящие статуи животных, вот только сделанные не из глины, а просто умело подстрижены. А арки с цветами очаровывали своей красотой. Я смотрела и не верила своим глазам. Меня словно вновь переместили в другой мир, где нет страшных старух, вонючих мужиков и ужаса, что так часто навещал меня в последние несколько дней. Карета остановилась у парадной двери перед бесчисленным количеством ступенек, что иногда сменялись большими площадками. Но меня повели не туда, а чуть дальше, где не пришлось так высоко подниматься. Алекс шел быстро и уверенно, иногда подгоняя одним только взглядом. Мы миновали несколько длинных коридоров, пару раз повернув, и остановились у высоких двойных дверей. Я такие и открыть не смогу. За ними, с легкостью поддавшимися Алексу, обнаружилось большое количество девушек. Они сидели на стульях, что ступеньками уходили вниз. Комната была сама по себе полукруглая, с огромным окном на всю стену. В центре стоял стул, одиноко дожидая своего хозяина. Алекс указал мне на свободное место справа от входа, что было в самом конце третьего ряда, и пошел к едва заметной двери с другой стороны помещения. Я пробралась к стулу и только тогда заметила, насколько девушки были разными. Одни поражали своей красотой. Я не могла оторвать взгляд, они меня завораживали. Некоторые оказались с необычным цветом кожи, немного зеленоватым или бледно-белым, даже пепельно-черным. У других сквозь волосы проступали заостренные ушки. Иные обладали очень широкими плечами или, наоборот, низким ростом. Таких, как я, было много. Но остальные — разные цвета кожи, разные волосы, разные росты и комплекция. Куда я попала? Вошедший вскоре в комнату мужчина привлек всеобщее внимание. Он был высоким, статным, с аристократической внешностью, словно не человек, а произведение искусства, вылепленное из глины самым талантливым скульптором. Он шел быстро и очень уверенно, держа спину ровно, как никто в моем мире. От него веяло силой. Прямо в мой третий ряд веяло. Девушки все сразу встали и поклонились ему. Я, конечно, чуть затормозила, но попыталась не выбиться из общей массы, быстро повторив за остальными. «Добрый день, милые дамы. Я ваш кайсар Вителикилий». Голос его звучал властно, громко, но одновременно низко. Такого и ослушаться невозможно. «Так вот, кто мне нужен. Сам император». Он показал жестом руки, что можно садиться. Девушки без промедления послушались его. «Сегодня знаменательный день. Был выбран новый кайсар для наших миров. Поэтому подходит к концу срок моего правления. Однако Прин не может занять свое законное место, пока ему не найдется спутница. Для этого мы сегодня вас и собрали из разных уголков мироздания, чтобы найти ту единственную, что станет нашей новой кайсерой». «Ничего себе!» Девушки начали возбужденно перешептываться, но как только мужчина поднял руку, все успокоились. Он прошел вперед и продолжил. «Вас много». Кайсар быстро пробежался взглядом по присутствующим. «Нам же нужна особенная, неповторимая и подходящая для правления девушка. Все подробности вам расскажет мой Ситамет Ваармир. С вопросами и замечаниями также обращайтесь к нему. Удачи и до свидания». И он скрылся за той же дверью. Для меня время ожидания прошло довольно быстро. Некоторые девушки переговаривались между собой, заполняя помещение тихим шепотом или звонким смехом. Другие сидели особняком и только гордо смотрели вперед, не замечая остальных присутствующих. Я же чуть наклонила голову и пыталась незаметно рассмотреть остальных. Слева от меня сидела не человечка. Просто редко встретишь людей с зеленовато-золотым цветом кожи и русо-зелеными волосами с вплетенными в них маленькими красными цветочками. Сложно было поверить, что заостренные уши реальны. Тонкие длинные пальцы ее чуть дотрагивались до изящного подбородка. Светлые зеленые глаза, так же, как и мои, внимательно смотрели по сторонам, изучая девушек. На ней было длинное темно-зеленое платье. Она неожиданно повернула ко мне голову, оценила скользящим взглядом и улыбнулась одним уголком губ. Я и ответить ничем не успела, как та уже заинтересованно разглядывала не меня. Похожих зеленых нечеловечек я насчитала еще 8. За ней в том же ряду сидела совершенно другая девушка, темнокожая, с пепельно-белыми прямыми волосами и тоже заостренными, но более длинными ушами. Она смотрелась более высокомерной, знатной, знающей себе цену. В отличие от первой, такой нежной, от этой веяло надменностью и гордостью. Подобных оказалось 6. Как хорошо, что с моего места отлично просматривалось все помещение. Чуть ниже второй расположилась похожая на нее, но в то же время отличающаяся цветом кожи и манерой вести себя на людях. Мне показалось, что это одна раса, но другая разновидность. И именно таких, полностью белых, я насчитала в сумме 8. В дальнем от меня конце комнаты сидели 6 девушек низкого роста, которых я с первого взгляда приняла за карликов. Теперь они мне больше напоминали гномов. Волосы у них были от рыжего до темно-каштанового. Лица смотрелись круглее, чем у остальных. У некоторых я заметила россыпь веснушек. Ни у одной из них не обнаружилось узких плеч, да и миниатюрными они не выглядели. Еще я заметила 8 дам. Я не удержалась и мысленно посмеялась. 8 крупных девушек с темно-зеленым цветом кожи и преимущественно черными волосами вели себя громче остальных. Но что самое забавное, у них из нижней губы выступали небольшие клыки. Держались дамы бойко, раскрепощенно, показывая, что их лучше не злить лишний раз. Как я ни старалась пропустить 10 синих девушек, никак не смогла. Они выросли не такими огромными, как предыдущие, клыки тоже имелись в наличии, но выглядели более прямыми и заостренными. Но больше всего выделялись девушки своими красными или ярко-розовыми волосами. А торчащие уши отличались от остальных, так как направление имели не вверх, а в стороны. И вели они себя так забавно, постоянно смеялись, улыбались и рассказывали друг другу без остановки что-то явно веселое. Оставшиеся, к радости или грусти, тут я не определилась, больше походили на людей. Иногда встречались отличия в волосах, ушах, глазах, но это уже было не так интересно. И хоть я заметила так много необычных черт лица, ни об одной из них нельзя сказать, что выглядит она непривлекательно. В каждой была какая-то изюминка. Я пересчитала и более человекоподобных. У меня вышло число 49. Пока я складывала со всеми остальными, получив в сумме 99, в зал снова вошли. Новый посетитель был не таким статным, выглядел взрослее. Его каштановых волос только недавно коснулась седина, оставив на висках свои отпечатки. Держался он прямо, но голову высоко не поднимал. Было заметно, что ниже предыдущего по званию. Но все равно перед таким сложно стоять и не потупить взгляд. Он напоминал строгого мужчину в магазине, перед которым ты случайно выразился некрасиво или нечаянно вымазал его штанину мороженым. «Здравствуйте, девушки. Меня зовут Ваармир. Я сетамет нынешнего Кайсара. А вас сегодня 100». «Как 100? 99 ведь насчитала. Кроме...» «Но меня никто не записывал, не приглашал. Да и об отборе мне сказали буквально сегодня ночью. Это получается, я заняла чье-то место или просто в последний момент нашлась на последнее пустующее. Вряд ли бы набирали 99 и просто приплюсовали меня. Интересненько. Примерно в этом количестве вы продержитесь здесь 2 недели. Только после определенной подготовки и последующих результатов мы попрощаемся с частью из вас». «А что надо будет делать?» — спросила синекожая. «Все подробности вы узнаете в свое время». Он начал прохаживаться из одного конца комнаты в другой. «А пока могу сказать, что вам предстоит много всего изучить, чего ранее не могли знать, так как вы из других миров. По окончании обучения необходимо сдать тест. Кроме этого, каждая пройдет по несколько испытаний. Если вы не сможете проявить себя с хорошей стороны, то велика вероятность отправиться домой. Но перед этим мы лишим вас памяти с того момента, как вы попали в наш мир». Ваармир щелкнул пальцами, после чего перед каждой зависла в воздухе бумажка. «Почти перед каждой. Меня обделили. Может, все же не взяли? Вдруг выгонят сразу после собрания? Не смотрите пока, это ваши новые имена. Как только вы их узнаете, сразу же станете жительницей мира Эйшель. После этого вернуть вас домой до окончания обозначенного выше периода не представится возможным. Слишком сложная процедура. Поэтому стираем память, чтобы самой обладательнице не было известно имя. Вот такая особенность нашего мира». Мужчина остановился, обводя взглядом всех сидящих. «На этом пока все. Выход находится за вашими спинами. Там вы будете разделены и размещены в уже приготовленные покои. Те, кто решил вернуться домой и не узнал пока своего имени». В этот момент Ситамит посмотрел на меня. «Могут подойти для обсуждения данного вопроса». «Откуда он знает, что хочу домой? Или из-за того, что уже есть имя, посмотрел?» После этих слов Ваурмир слегка наклонил голову на прощание и сел на стул, который, наконец, дождался своего хозяина. Девушки начали не спеша двигаться к указанной двери. Я же пристально посмотрела на человека, способного отправить меня в свой мир, всего лишь надо подойти. Но что-то подсказывало, тот взгляд был неспроста. Он словно безмолвно сказал, что обо мне знают и домой пока не вернут. Идти в толпе не хотелось, поэтому я сидела и ждала, пока в рядах красавиц появятся просветы. К Ситамиту никто не подошел, но он не скучал. Мужчина погрузился в чтение книги, появившейся из ниоткуда. Как и планировала, вышла я последней. Меня и еще одну девушку ждала горничная, попросившая следовать за ней. И вот он, замок изнутри. Каждая открытая комната, в которую удавалось заглянуть, сопровождалась тихим вздохом. Я рассматривала огромные помещения, длинные коридоры, большие, высокие, иногда узкие двери, бесчисленное количество картин, украшающих стены. И это было не все, ведь тут присутствовали еще отменного качества ковры, много винтовых лестниц, уходящих как вверх, так и вниз, высокие потолки с необычной росписью. А окна, такие огромные, которые в некоторых комнатах были от самого пола и до потолка, иногда прикрывались переливающейся на свету тканью. Моя спутница больше всего напоминала гнома. Темно-каштановые волосы, заплетенные в две тоненькие косы, делали круглое личико очень милым. Я видела, как она с таким же восторгом рассматривает своими карими глазами внутреннее убранство замка. По ее небольшому носу когда-то пробежались крошечные человечки, оставив после себя следы веснушек. И все это дополняло прекраснейшая улыбка, из-за которой так и тянуло познакомиться с девушкой поближе. Одета спутница была в темно-синее платье с высоким воротником и длинными рукавами. Она напоминала мне куклу, с которой хотелось поиграть. Но игрушка выросла, и впредь к ней запрещено притрагиваться. Конечным пунктом нашего путешествия стал второй этаж. Поднявшись по лестнице, мы завернули за угол и были проведены до дверей своих комнат. Насколько огромен этот замок, что 100 девушкам предоставили по собственным апартаментам. Каждый шаг, начиная с сегодняшнего утра, был усыпан впечатлениями. Природа, замок, девушки. И вот теперь настал черед комнаты. Моя по размеру оказалась как зал в родной квартире. Кровать, стол, стулья, шкаф — стандартный набор. А вот только расцветка была бежевой. Абсолютно все здесь было этого цвета. От рамы окна, что напротив двери, до ворсистого ковра, размещенного в самом центре. Сложилось впечатление, что они не знали, какой именно цвет я люблю, поэтому был выбран нейтральный. Мне словно поставили перед носом чистый холст и сказали, что могу оставить его таким или разрисовать по своему усмотрению. Комната была будто фоном, наброском. Осталось только взять кисти в руки. Горничная, что привела меня сюда, дала мне час свободного времени. Еще она упомянула, что в уборной есть ванна с набранной теплой водой. Я сперва хотела проверить книги, ровно поставленные на полке, выглянуть в окно, сунуть нос в шкаф. Но какой может быть осмотр? Меня ведь уже ждут. Я быстро пошла к указанной двери и чуть не застонала от предвкушения. «Ванна!» — закусила я нижнюю губу. Мне не хотелось задумываться, сколько ведер пришлось наносить, чтобы ее наполнить, ведь никакого крана не было видно и в помине. Я быстро освободилась от одежды и сразу же погрузилась в приятное тепло. Глаза сами перекрылись от блаженства, а стон и вообще вырвался самопроизвольно. Никогда в жизни я настолько не радовалась обычной ванне. Это как лечь на мягкую кровать после месячной ночевки на еловых шишках. Я полностью погрузила волосы в воду, ощущая движущиеся к поверхности маленькие воздушные пузырьки, что еще не успели покинуть свое убежище. Через пару минут меня уже клонило в сон. Слишком расслабляюще действовало на меня согревающее тепло. Так хорошо.